Гуру. Каждая мысль человека – это ниточка связи с окружающим его миром и различными сферами пространства. Обычно мысли идут самотеком, но если их выбирать или утверждать сознательно, то и каналы связи соединят сознание с созвучными мысли-слоями или явлениями внешнего порядка.